Скромно вспоминаю и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку и приказала: «Нарисуйте каждый, что хотите». «А что? Что?» — послышались голоса. «Что хотите?» Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест. Кто как себя покажет, так потом с ним обращаться. Я показал себя хуже, нет, слабее всех. Когда дети подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками, наверняка уж не раз отработанными с воспитателем в детском саду, я почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку, поместившуюся с клювом, ногами и хвостом в одну клеточку тетради. Почти не различить. Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго. Зато я это помню и могу об этом написать, в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное и давно уже забыл. А я помню. Вот так. Вспоминает соседка Довлатова. Сережа не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания. Не то чтобы он был скованным, он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню, чтобы Нора Сергеевна проявляла какую-то особую строгость, но в детстве Сережа слушался ее беспрекословно. Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее. Тут видят тебя и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство, да и вся жизнь в этом ключе, могло бы быть идеальным для будущего скрипача или математика, но не для писателя. Черные дворы, зарождающаяся тяга к плебсу. Без этого, видимо, будущему писателю никак. Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебству мог придумать и сказать только несомненный аристократ. Аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает. Для него окружение такого рода, свои парни в доску, самое то. А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного его выше. Но рейды в него делать приходится. Будущему писателю нужна вся жизнь, а не только домашняя. Но вначале тебя, вышедшего из домашней оранжереи, принимают в штыки или, хуже того, не замечают, не видят в упор, красуют совсем другие. Почему я всегда один? Что ж так пройдет время, и никто не увидит меня, и уж тем более не поинтересуется, какой я? Это, наверное, и есть первый эмоциональный толчок к писательству. Быть хоть как-то замеченным, оставить свой след. Вспоминаю, как в поисках зрителей, то бишь читателей, я однажды вышел в школьный двор и с тоской увидел спаянную своим уставом хулиганскую школьную шоблу. Они заворачивали за угол школы расслабиться после уроков и покурить. «Иди!» «Но зачем?» «Надо!» Через силу подошел, встреченный насмешками, развязно попросил закурить. И в результате от искры сгорел рукав моего нового ватного, перешитого бабушкой из отцовского синего пальто. И тот горящий рукав, один из первых пережитых мной сюжетов, не сгоришь, не напишешь. Я умнее и больше читал, я знаю, как угодить взрослым. Это очень важный момент. На общем фоне вдруг увидеть себя, оценить, осознать. А ведь меня преследует не потому, что я хуже, а наоборот, потому что лучше. Теперь надо, чтобы учителя заметили это, оценили. Но сделать это надо плавно, не настораживая злобный класс. Помню тот осторожный и тщательный подъем по ступеням самознания, самоутверждения. Хулиганы, привычно ринувшись к тебе подухариться, как говорили они, вдруг встречают твой спокойный, уверенный, насмешливый взгляд и осекаются. Наша школа на Фонтанке 62, продолжает Дмитриев, была расположена в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, улицей Ломоносова, улицей Рубинштейна и переулком Щербакова. Это места сплошной застройки с внутренними дворами. Жилые дома примыкают друг к другу, и по крышам можно обойти весь квартал. Весной ребята из класса, и мы с Сергеем в том числе, выходили через чердачное окно на крышу соседнего со школой дома на Фонтанке. Оттуда открывался прекрасный вид, и было приятно позагорать на теплом кровельном железе. По крыше мы шли от Фонтанки до самого Сережиного дома номер 23 по улице Рубинштейна. Дополнительным развлечением было бросить в водосточную трубу камень или осколок кирпича, что вызывало грохот и переполох, после чего нужно было поспешно скрыться в чердачном окне. Послевоенное ленинградское детство. Лучший трамплин для творческого взлета. Трудно изобрести. После Уфы или Казани, широко раскиданных, простоватых на вид, вдруг сразу оказаться в Ленинграде. Все равно, что проснуться в огромном таинственном замке. Древние стены с башнями, восточные дворцы, извилистые реки, улицы среди каменных берегов. Лучших декораций для первых грез не сыскать. Бесконечные темные подвалы, чердаки, крыши, с которых открывается безумный вид, и когда вылезаешь из слухового окна и распрямляешься, захватывает дух, и кажется, что ты первый, кто это увидел. И это верно. С таким чувством, с таким волнением первый ты. Помню, с ужасом и восторгом я стою на скате крыши, почти на самом краю, и гляжу на свою огромную тень на доме напротив.